старинная датская легенда. Сказочник. «Я был капитаном королевской гвардии», — сказал слепой старик. «Я был начальником вон там», — он махнул рукой в сторону моря. На горизонте виднелось серое пятнышко. «А что было там?» — спросил собеседник, молодой человек в мягкой шляпе с дорожной сумкой в руках. «Вы явно не здешний», — засмеялся старик. «Королевская тюрьма». «Однажды, — рассказал старик, — мне прислали приказ срочно казнить одного из заключенных, юношу 18 лет по фамилии Хансен. Заговор против короны. Он сидел уже больше года, и вот решение было вынесено. Вечером я сообщил об этом Хансену. Он даже не спросил, можно ли написать прошение о помиловании. Завтра, — сказал он ко мне, — на свидание приезжает невеста. Дайте нам провести вместе 2 дня, пусть она не знает о приговоре. А когда она уедет, вы меня повесите. Расстреляем, — сказал я. Вы бывший кадет, вам положена пуля. Тем лучше, — сказал он. На завтра его невеста сошла с парома, который курсировал между островом и материком. Она пришла в контору, чтобы узнать, в каком из казематов сидит ее жених. На столе она увидела расписание казни и прочла его имя. Она побледнела и чуть не упала. Я усадил ее на скамью. — Он ничего об этом не знает, — солгал я. — Он так ждал свидания с вами. Подарите ему 2 дня безоблачного счастья. — Вы, наверное, добрый человек, — сказала она. — Я разрешил Хансу и его невесте свободно ходить по острову. Они гуляли по берегу, взявшись за руки. Я любовался их юностью и мужеством. На вторую ночь началась непогода. Мне не спалось, я встал, надел плащ, пошел на лодочную пристань. Хансен и его невеста стояли и глядели, как лодки бьются о причал. Я мог дать им весла и крохотный шанс. Они были так сильны и прекрасны, что я почти поверил, они спасутся. Поэтому я крикнул: «Эй, хватит мокнуть под дождем! Пошли за мной!» Я привел их в рыбачий домик, сам растопил печь, постелил постель. «Свидание заканчивается завтра. Паром отходит в полдень. Вам осталось несколько часов. Раздевайтесь и ложитесь!» — почти приказал я. «Мы не венчаны!» — возразил Хансен. Его невеста кивнула. «Глупец!» — закричал я. «Ты сможешь первый и последний раз в жизни познать женщину. А ты, — повернулся к ней, — можешь забеременеть и родить ребенка от своего любимого, которого завтра расстреляют, живо в постель!» Я направился к двери. «Нет! — хором закричали они. — Это неправда! Вы лжете!» Я закрыл за собой дверь и ушел к себе. Выпил стакан шнапса и заснул. На утро погода была чудесная, и ветерка, солнце, море как зеркало. В домике никого не было. Я очень устал, обыскивая остров, и прилег на теплую плоскую скалу. Я задремал, и мне приснилось, что на меня летят 2 огромные чайки, своими клювами целились мне в глаза. «Моя фамилия Хансен», — сказал молодой человек. «Здесь каждый третий Хансен», — ответил старик. «Моя мать жива, отец умер совсем недавно», — сказал молодой человек. «Они сумели добраться до шведского берега». «Вряд ли», — сказал старик. «Эту красивую историю я выдумал. Парня я расстрелял в тот же день, а девушку отправил назад, едва она сошла с парома. Извините, барышни, опоздали». «Подлец! Палач!» — сказал молодой человек, вставая. «По делам тебе!» «Ну, сам посуди!» — сказал старик, вцепившись в его рукав. «Ну, какой я капитан королевской гвардии! Бывший столяр, а ослеп, потому что пил всякую дрянь. На хороший шнапс денег не хватало». Молодой человек порылся в саквояже, достал пару монет и дал старику. Тот поклонился и попросил довести его до трактира.